С согласна. Через силы выдохнула Фель с ощущением, что совершает непоправимое. Ее свита загомонила вся разом, намереваясь возразить предводительнице, а один из воинов даже шагнул вперед и занес копье для удара по гоблину. Златокудрой пришлось перехватить оружие, выросшее из пола зеленой плетью вьюнка. «Ну и чем таким ты хотел меня купить, а, мерзкая тварь? Пусть выйду лишнее!» Непреклонно сделал жест рукой гоблин. В отличие от предыдущих сведений, эта информация при попадании в не те руки способна утратить актуальность. Нерзул из своей ледяной гробницы никуда не денется при всем желании. Да и смертокрыла убедить образумиться и не пороть горячку будет трудновато. Хорошо. Хотя Фель никогда не изучала магию льда, сейчас ее словами можно было замораживать продукты для длительного хранения. Все вон. Стоп, Лонари, останься. Тоже послушаешь, мало ли чего со мной потом станет. Ты уверена, что стоит во все это впутывать девочку? Скептически посмотрел на ее Тимон. Стоит ей не удержать язык за зубами и вам придется солоно. Вам, это жителям Кельталоса, тем, кто еще уцелел. Она рейнджер. В голосе эльфийки не было уверенности. Пальцы ее сплетались в магических жестах, обеспечивая комнате максимальную изоляцию от внешнего мира, которую только могла создать волшебница. Она обязана донести информацию кому следует, даже если погибнет весь отряд. Ну же, говори и не заставляй меня жалеть, что я участвую в этом нелепом фарсе. Жажда магии. Стоило гоблину произнести всего два слова, и внутри златокудрой что-то оборвалось. Ей мучительно не хотелось становиться наложницей этого странного существа. То, что так терзает жителей Кельталоса. Ты можешь излечить нас? Девушка Рейнджер не смогла сдержаться. Или твой хозяин? И что он потребует взамен? Наши души. Солнечный колодец создал Датримар, ученик Элледана Буревестника, познавшего тайны демонической магии и создавшего второй источник вечности, который потом использовали как основу для древа жизни. Гоблин проигнорировал молодую эльфийку. Ее старшая товарка заскрипела зубами так, что они могли раскрошиться. Это было 10 тысяч лет назад. И что? Буквально вскричала Фель, от спокойствия которой давно уже ничего не осталось. Их давно уже нет в живых. Один умер от перенапряжения, второго бросили в каменный мешок, чтобы он сгнил там живьем. Или ты знаешь, где живет маг, способный повторить подвиг одного из великих чародеев древности? Кто это? Нерзул? Келтузет? Кто-то из драконов? Ученик действительно погиб. Гоблин напрягся, сосредоточился, и в центр колдовской печати спланировала подушка с ближайшей кровати. Всем своим видом сейчас он напоминал ленивого кота, которому абсолютно не надо ни о чем беспокоиться. Хе, против меня эта ваша поделка слабовато получилась. Видимо, наносить ее надо было не на доски, а на камни. Или может просто на подавление существа с такими возможностями подобная дрянь не рассчитана, а, неважно. Так вот, ученик погиб, а учитель жив, чего ему сделается, барану бессмертному, да еще в одиночной камере, куда посторонним и ходу-то нет. Более того, он даже не сильно спятил за тысячелетия плена. И, если вытащить его оттуда и убрать как можно дальше от ночных эльфов, без проблем нароет вам новых колодцев, хоть солнечных, хоть вечности, хоть обычных, канализационных. Проклятие. Из златокудрой, казалось, разом выдернули все кости, и она осела на пол как куль с мукой. Кажется, я только что продала себя в рабство. Глава 9. Глава 9. За окном что-то взорвалось. Махая в воздухе лоскутными крыльями, вниз упало камнем нечто не слишком крупное и жутко матерящееся прямо на лету. Потом вознеслось вверх, не прекращая сквернословить, затем опять вниз, только уже не изрыгая непристойности. То ли дыхание у него кончилось, то ли язык оказался прикушен. Тебе надо исчезнуть. Лонари Серебряный Цветок в удивлении уставилась на свою начальницу. Многих слов она могла ждать от Фель Златокудрой, но только не этих. Причем быстро и так, чтобы тебя сам проклятый принц вместе со своей сворой демонов не нашел. Но почему? В голове молодой эльфийки мысли лихорадочно сменяли одна другую. В итоге на поверхность ее разума сумела всплыть лишь одна более-менее необычная странность последних дней, которую при всем желании позабыть было сложно. Из-за этой мелкой зеленой вонючки, что ли? Да он же не опаснее брехливой собаки, даже с учетом магии, едва ли не прущая из всех щелей. Или он тебе приказал? Нет, недовольно дернула щекой волшебница при упоминании своего, мягко говоря, неоднозначного положения. Тимон еще ни разу не воспользовался своим правом принудить меня к чему-либо. Но не переводи тему, Тебе надо исчезнуть. Желательно сильно изменить внешность и спрятаться где-то в крупной общине беженцев. Возможно, даже людской. Все-таки при помощи хирургии и некоторой целительской магии нам под представителей этой расы замаскироваться не так уж и сложно. У меня есть знакомые достаточной квалификации. Вот рекомендательное письмо к ним. Но почему? Лонари решительно не желала куда-то прятаться. Даже если мы погибнем, то слова гоблина узнают командиры других отрядов мстителей, а надежнее их и нет то никого. Ты же сама передавали письма, которые надлежит вскрыть в случае нашей смерти или исчезновения на слишком долгий срок. Хотя я до сих пор уверена, что эта тварь нам просто наврала, спасая свою шкуру. За 40 дней, что мы знаем Тимона, выпущенная им в никуда энергия в полтора раза превысила запас среднего природного магического источника. Златокудрая печально вздохнула и подперла голову ладонью. Мимо окна в последний раз пролетела вверх обсуждаемая ими персона, едва-едва дотянув до высоты окна. Видимо, начальный импульс сошел на нет, и теперь, чтобы продолжить летные испытания при помощи батута, требовался еще один взрыв. Слишком уж масштабно для обычной мистификации, не находишь? Но главное даже не то, врал он или нет, хотя я склоняюсь к последнему. Дело в том, как он на тебя смотрит, как похотливый кобель. Фыркнула была девушка, но осеклась, увидев, как дернулся уголок рта ее родственницы. Что? Да он же наполовину женщин нашего отряда периодически слюни пускает. Сначала на одну, потом на другую. Их и даже меня он просто хочет, а тебя он хочет покарать. Причем весьма жестоко. Покачала головой предводительница отряда. Мне приходилось вращаться в высшем свете. Даже с леди Сильванной мы представлены друг другу. Разных я типов повидала. И эта сущность, изображающая из себя сильно неадекватного гоблина, опасна как нежащийся тигр, затаивший обиду на члена цирковой труппы. Сейчас он корчит из себя большого котенка, конючит миску молочка и милостиво дает акробаткам чесать себя за ухом, а после одним движением откусит голову помощнику дрессировщика, дернувшему его месяц назад за усы. Да не может этого быть. Лонари все еще была практически подростком. Даже понимая, что куда более опытной командирше виднее, она пыталась спорить. Он вчера, пытаясь показать нашей поварихе, как оголодал, укусил ее за задницу. Так она его поварешкой на вершину скалы загнала, хотя местные дварфы до того тот утес неприступным полагали. Однако потом он слезно просил у нее прощения и порывался самостоятельно вылечить место укуса поцелуями, пока снова не получил по лбу. Подобным образом гоблин ведется многими женщинами, рядом с которыми не видит поры. Видно, встревать в уже существующие отношения ему какие-то принципы не позволяют, но одиночек Тимон явно считает законной целью для своих странных ухаживаний. За одним исключением, тобой. Голос Фель не предвещал ничего хорошего. Те слова насчет превращения его в беспомощный обрубок и использования его как передвижного источника манерациональные, правильные с точки зрения наибольшей сиюминутной выгоды, аморальные и отвратительные по любым меркам до полного изумления. Он их запомнил и не простил. Хм, собственно, такое бы никто из находящихся в здравом уме позабыть не смог бы. Полагаешь, будет мстить? Смерти Лонари не боялась. Трусы вообще в Кельталас уже несколько лет не совались. Ну, если только в составе рабских караванов, которые нежить уводила вглубь захваченных земель. Однако и к напрасному риску рейнджеры никогда предрасположены не были, искренне считая лучшей тактикой выстрел в затылок из засады. Уверена, кивнула златокудрая. Он не может контролировать свои сиюминутные порывы и плохо анализирует обстановку. В противном случае вряд ли бы гоблин стал заключать со мной то проклятое пари на виду у всего отряда. Теперь ему приходится сдерживать себя, иначе я либо потеряю статус главы нашего отряда, либо, скорее всего, его просто прикончит кто-то из бойцов, невзирая на последствия. Однако, как ни горько это признавать, но в долгосрочной перспективе эта тварь планировать умеет, а ум имеет весьма острый. Может, вы ошибаетесь, ведь он же ни разу не сказал мне ни одного плохого слова. Покидать отряд, с которым она была уже несколько лет, девушке решительно не хотелось. И вообще гоблин с той ночи, когда мы установили, что он вовсе и не гоблин, ведет себя абсолютно как раньше. Словно тогда ничего важного тогда и не произошло. Хотя бросать более похотливые взгляды, наверное, больше просто не может. В отношении тебя они скорее в прямом смысле слова плотоядные. Фель буквально всучила молодой эльфийке ворох заранее подготовленные писем. Делай то, что тебе велено, и не смей перечить. Если все пройдет удачно, сможешь вернуть свое имя и внешность всего лет через 10. Может, тогда о тебе забудут или Тимона целиком сожрет какой-нибудь демон, считающий привязанную к телу душу вкусным гарниром. Но, неизвестно, что еще хотела сказать молодая эльфийка, но ее прервали частые звуки тревожного колокола. Набат, неужели наш гоблин смог поджечь или взорвать чего-то достаточно важное, чтобы дварфы заволновались? Лонари попыталась выглянуть в окно, выискивая причину переполоха. Странно, дыма совсем не видно. Дура, вслушайся в ритм. Риндиж обернулась к начальнице и открыла от удивления рот. Та стремительно раздевалась и сейчас уже стояла в одном нижнем белье, стряхивая с ноги немного поношенное платье. Такой бьет при приближении врагов. Нежить решила атаковать поселок. Подай мне поддоспешник. Ах да, смутилась девушка, наконец осознав смысл действий командира отряда. Вы же в домашнем. А что мне прикажешь спать в кирасе и шлеме? Фыркнула волшебница, натягивая на себя плотные и весьма сильно обтягивающие кожаные штаны. Или работать с документами, цепляясь стальными бляшками куртки за тонкую бумагу. Ну да, согласно кивнула ей девушка, заходя сзади и просовывая руки под грудь своей начальницы, чтобы потуже затянуть ремни, удерживающие всю конструкцию на положенном месте. Это я хожу почти все время в одном и том же, потому что одеяния рейнджеров легкие, не особо рвутся даже мечом, почти не пачкаются. Да и другого гардероба после бегства от леди Сильваны просто нет. Мы ведь не успели эвакуировать свой лагерь. В голове Лонари промелькнула злорадная мыслишка, что если мертвой главе рейнджеров захотелось одеться в более-менее привычный ей наряд, включающий совершенно особое нижнее белье, то ужасающему генералу нежити пришлось сначала отстирать чужие пожитки. Вероятно, лично и вручную. Ну, раз уж хозяйка целой толпы баньши не имела достаточно материальных слуг, чтобы те раскопали ей какой-нибудь магазин. А поскольку буквально за несколько часов до происшествия Лонари продегустировала непромытую лесную ягоду и получила весьма резкое расстройство желудка, где-то в разрушенной эльфийской столице как раз в этот момент всплывали кверху брюхом золотые карпы, проживавшие в небольшом прудике, украшавшем резиденцию богатого аристократа. Мыло, которое с великим трудом смогла найти Сильвана, было крайне ядреным. Впрочем, возможно, они умерли от культурного шока, вызванного попаданием в их жилище давным-давно протухшего белья, или от тех ругательств, которые изрыгала не совсем живая леди, испытывающая проблемы со слугами и гардеробом. «Я найду тех, кто сможет выполнять любую работу», обещала она то ли себе, то ли миру, морщась от отвращения. Проклятый принц старался ради собственного удовольствия и выгоды сохранить как можно большую часть личности главы рейнджеров при ее перерождении. Брезгливость, к искреннему сожалению Сильваны, осталась практически неизменной. И заставлю их служить мне, чего бы это ни стоило. Завтра же начну проводить ритуалы над своими баньши, стараясь сделать их способными на вечный контроль захваченных тел. Нет, сегодня. Бей мерзость. Ну почему мне пришла идея разобрать эту треклятую сумку с одеждой самой последней, когда прошло уже несколько недель и все практически окаменело? Пока леди Сильвана осваивала нелегкое ремесло прачки, в поселке дворфов обе стороны конфликта отчаянно нуждались в снайперах. Пошедшие на штурм некроманты прятались за камнями и мечтали, чтобы кто-нибудь снял с крыш стрелков, не дающих им поднять голову. Ну а защитники огрызались нестройными залпами по накатывающим волнами с настойчивостью и живучестью тараканов вурдалакам, жировикам и костяным паукам. Им жутко не хватало первоклассных асов, способных одним выстрелом перебить своей цели шею или нанести какое-нибудь другое безусловно фатальное повреждение и так уже дохлым тварям. От поражения живых пока спасал только тот факт, что местные жители не поленились превратить каждую свою постройку в неприступную крепость. Во всяком случае, окна на первых этажах были давно уже заложены камнем, оставив лишь узкие щели бойниц, а массивные двери с несколькими засовами снести за пару секунд смогла бы, если только пушка, и то если ее подкатить вплотную. Лактар Агар, пытавшегося залезть на крышу костяного паука, встретил топор орка, метко врубившийся в лапу монстра и перебивший ее с одного взмаха. Тварь недовольно зашипела, но не упала, поскольку остальными семью конечностями держалась за стену. При помощи своего темного искусства некромантам как-то удалось слить парочку трупов в единое существо. Теперь приставленные друг к другу торсы служили опорой, к которой крепились исказившиеся под воздействием темных чар руки и ноги, а головой чудовища и вовсе служил сборный ансамбль из десятков ребер и мертвой плоти, напоминающий собою пасть ужасно уродливого насекомого. К сожалению, он был весьма прочным и не пустым. Где-то внутри этой отнюдь не хрупкой конструкции находился желудок монстра, куда отправлялась съеденная пища, и откуда мог густой струей вырываться густой и едкий пищеварительный сок. Уры, как стряхнуть с себя эту дрянь? В глаза не попало, осведомился дварф, разряжая мушкет в мору висящей на спине твари. Часть дробин отлетела от поставленных в качестве внешнего скелета ребер или застряла в них, но какие-то проникли внутрь и зарвали мертвое мясо. Нежити это не понравилось, и она протестующе зарычала, забрасывая на крышу сразу три ноги и пытаясь подтянуться, чтобы просто загрызть обидчиков. Не давайте ей зацепиться. Мал послушно принялся размахивать топором, не обращая внимания на дурно пахнущую и жгущую кожу слизь, стекающую по плечу. Что бы было с его глазами, попади плевок в лицо, а не в грудь, ему не хотелось даже представлять. А еще орк пообещал себе, что больше не будет бравировать кожаной безрукавкой и при сражении с нежитью будет напяливать на себя как минимум кольчугу. Если, конечно, он вообще переживет эту битву, в чем были серьезные сомнения. Некроманты гнали вперед очень много агрессивного мертвого мяса, сами командуя тварями с безопасной дистанции. Как раз сейчас один из мясных танков колотил по двери ближайшего дома сразу шестью грубыми булавами, зажатыми в своих жирных лапах. Весящие как целые наковальни куски железа деформировались и мялись, но проламывали оббитую сталью дверь в обиталище семьи дворфов. Выстрелы, несущиеся изнутри, тварь волновали не сильно. Попытка какого-то смельчака ткнуть копьем в макушку твари из бойницы второго этажа провалилась, поскольку оружие у него просто выдернули, а в проделанный для них пролом уже собирались прорваться вурдалаки, скапливающиеся за спиной трупа переростка. Когда они проникнут внутрь, то практически мгновенно перебьют защитников первого этажа и поднимутся на крышу, откуда сметут стрелков. И тогда одной точкой обороны поселка станет меньше. Еще одной, поскольку в нескольких местах некромантам уже сопутствовала удача. Из окна постоялого двора, единственного здания, которое было мало похоже на крепость, вылетел по частям очередной костяной паук. Твари, прекрасно умеющие взбираться по стенам, стекались к этому зданию сплошным потоком. Но засевшие внутри чародеи эльфов держали оборону, взрывая, сжигая и разрывая взявшимися непонятно откуда лианами непрошенных гостей. У дверей чадили кучами паленого мяса четыре жировика. Иногда огненные стрелы или иные заклинания били по занятым своими делами монстрам или заставляли убраться обратно выглянувших из укрытий некромантов. Пока отбиваться магам удавалось вполне успешно, но рано или поздно силы волшебников должны были иссякнуть. «Слушай, а почему там окна не заложили?» — спросил Мал соседа, кивая в сторону постоялого двора и берясь за предусмотрительно сложенные на крыше булыжники. Каменный снаряд, упавший на голову, мог раскрошить череп почти любого противника. Лишивший половины конечностей костяной паук все-таки свалился вниз и, пока он не успел уползти далеко, его надо было добить. Решетки же эти против твари ни капли не помогают, вон их чуть ли не мгновенно содрали. Не могу жители Кельталоса в глухом каменном мешке жить. Сплюнул на неживого урода дварф, а потом пнул лежащий у края крыши обломок скалы. Комочек жидкости упал в двух шагах от нежити, а вот булыжник сломал ей то ли три, то ли четыре ребра на затылке. Клаустрофобия у них начинается, видите ли, воздуха им не хватает. Вот и чего, спрашивается, капризничают. Уж где-где, а в надземном доме вентиляция плохой по определению быть не может. На взгляд самого мала в строениях дворфов из-за чада многочисленных свечей и факелов жутко воняло, но свои мнения он скромно держал. В конце-то концов, не всем же иметь столь острое обоняние, как у орков, да и один из жировиков, кажется, топает прямиком по направлению к их убежищу, а значит, надо подготовиться к встрече. Внезапно волна холодного воздуха качнула стоящих на крыше бойцов, а один из крайних в поселке домов-бастионов, отличавшийся особой прочностью и защищенностью, рухнул, погребая под своими остатками защитников. А вот нежити рядом с ним не было, вообще, и значит, виной всему были некроманты, вовремя отдавшие приказ своим тварям отойти в сторону, вернее один конкретный, уже мертвый чародей. Это же тот лич, который пропорол ледяными стрелами наш дирижабль. Орк узнал бы эту фигуру из тысячи подобных, если, конечно, в Азероте набралось бы столько дохлых колдунов. Высохшая фигура, закутанная в черно-фиолетовый плащ, украшенный вышитыми красными черепами, сидящая в чем-то вроде парящего над землей кресла. Высоко последнее, Правда, никогда не поднималась. Вероятно, его владелец боялся потерпеть авиакатастрофу и разлететься отдельными гнилыми косточками. Проклятие! Почему? Не понял дварф. Тут же живых колдунов десятка два. Чем нам может так серьезно насолить еще один, пусть и посильнее любого из них? Ой, вот этим, мрачно сказал орк, ловя потерявшего равновесие коротышку за шиворот и оттаскивая от края крыши. В дверь дома вонзилось нечто, для чего самым подходящим определением была ледяная звезда. Строение содрогнулось, а промерзшие осколки преграды разбили на мелкие куски даже не жировики, а обычные вурдалаки. У него очень мощные и очень дальнобойные удары. Хорошо, наносит их достаточно редко, иначе мы бы на своем дирижабле не ушли. Двери на второй этаж закрыты, крикнул застрявший в момент нападения недалеко от орка и потому оказавшийся на той же крыше эльф-целитель, буквально вытаскивая на свежий воздух женскую часть семьи дворфов в виде помпушки жены с громадным тесаком в руках и двух маленьких девочек, сжимающих кукол. Им понадобится время, чтобы сломать их. «Рушьте лестницу на чердак», — велел хозяин дома, отрываясь от перезарядки ружья, чтобы быстро погладить плачущих дочерей по головам и хоть как-то успокоить. «Все равно внизу никого нет. У меня минная закладка в красном ящике специально для этого дела предназначена, просто шнур подпали. Только не сильно нам это поможет», — мрачно заметил орк, наблюдая, как выпущенная из постоялого двора молния отлетает от темной сферы, на миг закрывшей фигуру лича. Выпущенные по нему же стрелы и пули постигла аналогичная судьба. На другую крышу никак не перебраться, да, ну совсем хорошо. Вот чего тебе стоило сюда пару длинных досок затащить, а борода, это ж целые мачты нужные корабельные. Вяло вздохнул дварф, не желая признавать свою ошибку. Как бы я их тут разместил, в обе стороны ведь свисать бы начали. Эй, а это еще чего? На окраине поселка, где стояли только хозяйственные сараи да мастерская, послышались глухие подземные взрывы. Один, второй, третий, пятый. В голове орка мелькнула мысль, что давно не было видно гоблина. С грохотом вылетела наружу дверь кузницы и оттуда вылетел второй лич. Выглядел он, надо сказать, даже по меркам мертвых неважно. Голый череп был весь покрыт сетью трещин. Огни в глазницах полыхали как-то несимметрично. В груди наблюдалась здоровенная дыра, словно проделанная пушечным ядром. Некогда роскошный черный балахон давно превратился в обычную рваную тряпку. Двигаться монстру мешали перевязывающие его тут и там толстые цепи, заканчивающиеся оборванными звеньями. На конце чудом сохранившегося полностью отрывка болтался настоящий корабельный якорь, сейчас звонко прыгавший по камням. В дополнение из тела мертвого мага торчала парочка еще вибрирующих эльфийских стрел и воткнутый в плечо кинжал, ярко светившийся зачарованным лезвием. Однако, тем не менее, слуга демонов продолжал оставаться дееспособным, в частности он еще мог пусть и не слишком быстро, но драпать по направлению к своему сородичу. Трава на пути разумной нежити покрывалась инеем, а костяные ноги плыли по воздуху, не касаясь земли. «Откуда у нас взялся пленный лич?» — заорал дворф, вздымая к небу ружье и воинственно им потрясая. «Какой идиот держал его в поселке? Это же он своих позвал, зуб даю». Примерно те же слова, только в менее цензурных выражениях, сейчас изрыгала большая часть присутствующих на поле боя живых. Вслед улепетывающему проклятому колдуну полетели стрелы, чары, пули, метательные молоты и камни. Мал кинул дротик, также припасенный хозяевами на случай обороны. Почти попал, вонзившееся в землю острие перелетело щуплую фигуру на какую-то ладонь. От других снарядов лича защитила темная магия, окружив своего адепта облаком непроницаемого мрака. Да и ближайшие жировики вместе с костными пауками засуетились и кинулись прикрывать израненного офицера армии немертвых своими телами. Под их защитой лич добрался до своего сородича и, внезапно, резко ускорил свои передвижения, кинувшись в тыл немертвых. На шее застывшего от удивления предводителя напавшего на поселок отряда осталось болтаться нечто вроде плоского ожерелья, сделанного из одних карманов. Прожигающий пояс, Мал мгновенно узнал приметную вещицу. Тимон, взмыв в воздух и просто перелетев груду скальных валунов, выбравшийся из кузницы лич камнем рухнул вниз, частично. Торс его, скрытый темной тканью, еще больше набрал высоту, в то время как руки, ноги, голова, якори цепи полетели к земле и прячущимся в укрытии некромантам. Хотя, возможно, это было просто следствием взрыва, мгновенно распустившемуся среди магов смерти огненным цветком. С яркой вспышкой сидящего на летающем кресле предводителя отряда пережгло пополам. Это как? Дварф-хозяин дома раскрыл рот так, что в образовавшееся дупло могла бы залететь какая-нибудь некрупная сова. Взбесившиеся жировики рвали всех, до кого могли дотянуться, включая вурдалаков и костяных пауков. Последние как могли сопротивлялись и продолжали атаковать намеченные им ранее цели, но делали это уже без прежней целеустремленности и огонька. Видно было отсутствие направляющей их воли. Грудная клетка взорвавшегося лича тем временем долетела до скального уступа, на который накануне кухарка загнала Тимона. А после приземлившийся объект развернулся в довольно лыбящегося гоблина, держащего в руках ткань с накладными ребрами и нарисованной сквозной дырой. На то, что картина в проделанном отверстии у фальшивого мертвеца не меняется, в горячке боя внимания никто, конечно же, не обратил. «Все, я устал и черта с два вы меня отсюда достанете», — нагло заявил подрывник, нанесший врагу критический урон и, положив свой камуфляж под голову, улегся спать. Нежить, лишенную большей части руководства, но все еще весьма опасную и многочисленную, добивали полтора часа. Глава 10. Самыми ценными умениями для магистра рукопашного боя являются быстрый бег и меткая стрельба из арбалета. Улыбнулся миру Тимон и стал напитывать энергией проволочную конструкцию магической звезды, выложенной в неглубокой, но крайне широкой ямке. Та постепенно начала наливаться недобрым багровым сиянием. Если он не может заманить противника в ловушку, конечно же. Такс, готово. Пумба, засыпай. Орк с готовностью начал работать лопатой. На испытаниях одноразовый артефакт, который гоблин обозвал магическим фугасом, спалил тушу жировика за 5 секунд. Правда, сам изобретатель тогда серьезно пострадал. Провонявший горелым мясом поселок ему не могли простить дольше, чем демонстративное нежелание участвовать в зачистке населенного пункта от остатков нежити. В конце-то концов, тогда он мог и действительно устать и исчерпать все свои моральные и физические силы до донышка. Мал, кстати, упорно отказывался понимать логику дворфов и эльфов, не желавших покидать поселение. А уж когда он узнал, что его месторасположение и так тайной вовсе не было, как эти существа еще не пополнили ряды слуг некромантов, плети было выше разумения орка. «Стоп, хватит!» – остановил его гоблин, когда свечение перестало пробиваться из-под земли. «Отступаем! Будем надеяться, патруль сегодня не задержится!» Крупный торговый тракт, соединявший Лоридорон и Кельталас, сектанты, конечно же, не могли оставить без внимания. В конце концов, они сами периодически перегоняли по нему поднятых с кладбищ тварей или караваны захваченных ценностей и рабов. Один из таких в самом ближайшем будущем должен был подвергнуться атаке эльфийско-дворфийского отряда с гоблино-аркским усилением. Но для этого сначала требовалось избавиться от тех, кто следил за дорогой и ее окрестностями, чтобы не мешали подготовительным мероприятиям. Вот только контролировать важную транспортную артерию должен был отряд немногим слабее того, который чуть не снес поселок дворфов. Драться с таким лоб в лоб значило понести громадные потери. Гоблин предложил симпровизировать и тут же выдал план. Простой, как все гениальные и сложный, как все головоломные придумки его расы. Вернее, расы, к которой принадлежало его тело. Сделав дело, орк и гоблин убрались под защиту деревьев. Туда, где их уже ждала примерно половина отряда. «Мы не слишком долго возились», — уточнил Тимон. «Нет», — покачала головой Фель, нервно разминая руки. «Лонари еще не прибежала, а значит, до отряда еще далеко. Предводительница отряда очень хотела бы услать молодую эльфийку не просто следить за врагом, а намного дальше, но теперь она уже не могла себе этого позволить. В ходе недавнего боя погибли все разведчики, кроме нее, по несчастливой случайности оказавшиеся в недрах уничтоженного личем дома бастиона. Их привычка держаться вместе и на некотором удалении от остальной части отряда сослужила в этот раз рейнджерам дурную службу. «Отлично!» – кивнул гоблин с довольной улыбкой. «Теперь главное, чтобы никто из некромантов не задержался в кустиках на лишние полчаса, а то ведь моя самодельная мина выдохнется. Кстати, давно хотел спросить, как так получилось, что ты друид, ведь они же вроде бы все остались в рядах ночных эльфов, изгнав практиковавших иные отрасли магии. Ты плоховато знаешь историю нашей расы. Почему моим предкам, спасающим свои жизни от чокнутых религиозных фанатиков, стоило отказываться от одной из древнейших традиций волшебства?» — качнула головой предводительница отряда. «Первые высокие эльфы хотели практиковать любые чары без оглядки на догматы поклоняющихся древним драконам. И друидизм, Понятное дело, никто не собирался отбрасывать лишь из-за массового использования его противником. Впрочем, различия в этом вопросе были далеко не главной причиной раскола. Куда сильнее повлияло то, что вместо законов древнего государства кельдареев пришедшие к власти жрецы и взбунтовавшаяся чернь пытались навязать свои догматы. Внезапно где-то совсем рядом с лагерем раздался громкий треск, заставивший всех схватиться за оружие. Слушающий пояснение волшебницы гоблин робко улыбнулся. Когда ветер донес до ушей короткий женский вопль, его оскал увеличился и теперь позволял разглядеть все зубы без исключения. Когда свалившуюся с дерева Лонари притащили к сородичам, зеленокожий коротышка погрузился в эйфорию целиком и полностью. Это было ясно видно по его прищуренным в неге глазам. «Что случилось? Тебя ранил враг?» – всполошилась Фель. А отрядный целитель уже проводил первичный осмотр пострадавшей. «Нас выследили?» «Нет», – простонала молодая эльфийка, кое-как принимая сидячее положение и с ненавистью взирая на свою обувь. «Подошва у сапога оторвалась как раз в тот момент, когда я прыгнула на ветку, а сама оно обломилось. Проклятие! И ведь не спросишь же уже с интенданта, который утверждал, что правильно зачарованному обмундированию рейнджеров с носу целых 30 лет не будет. Предмет обуви, послуживший причиной падения, зиял полуоторванной подметкой и серебряными гвоздиками, на шляпках которых была рунная гравировка. Мал вспомнил, что как раз один такой вывалился вчера из кармана Тимона, когда тот проводил очередные испытания своих придумок. А еще он перед тем подготовить засаду долго блуждал вокруг месторасположения отряда, бормоча чего-то себе под нос про верхние пути, но промолчал, решив не встревать в проблемы его не касающиеся. Так, некроманты идут по своему обычному маршруту. Лонари морщилась, но докладывала четко. Особых повреждений она не понесла, если не считать ущерба собственному самолюбию, до поры не тяжелых ушибов. Видимо, обломившаяся ветка была не так уж и далеко от земли. Вероятно, более высокую и вместе с тем очевидную часть тропы по кронам деревьев слабо разбирающийся в мастерстве рейнджеров гоблин попросту не нашел. 5 колдунов, с каждым по одному мясному танку. Еще 1-2 костяных пауков и где-то с полсотни вурдалаков. Плюс непонятно откуда взявшиеся 4 банши. Эти-то им зачем? Почесал голову один из присутствующих здесь дворфов. Они же как воины никудышные совсем. Те же пауки 2 призраков сразу стоят. Скажи спасибо, что горгули нет, фыркнул кто-то. Вот тогда нам бы точно кисло пришлось. Да откуда они тут? Хмыкнула Фель. Все на побережье, помогают всадников на грифонов и вертолеты гонять. Делать их некромантам тяжело и долго, а сами они достаточно слабые. Так, а теперь затаились и ждем. Не дай боги, они выслали в разведку какого-нибудь невидимого духа, которого привлечет блеск стали в кустах. Тогда демона лысого они пойдут в нашу засаду. Да демоны, они как бы почти все лысые. Пожал плечами Мал. Я их видел с большой высоты, а мне вживую приходилось. Поморщилась Фель от неприятных воспоминаний, и руки ее сами собой бросились поправить седую прядь. Все, тихо. Иногда некроманты пускают впереди себя безвредных, но крайне глазастых и внимательных духов-призраков, которых очень трудно засечь. Остается надеяться на то, что раз мы раньше на этой дороге не шалили, то сейчас им такие чрезвычайные меры предосторожности в голову не придут. Через положенное время появились некроманты, бодро шагающие посреди плотного кольца своих гнилых слуг. Патрульный отряд двигался никуда не спеша. Сектанты внимательно осматривали состояние дороги, чтобы при необходимости подновить ее силами рабов или тех же вурдалаков, с несложными заданиями под руководством хозяев отлично справляющимися. И, понятное дело, они не пропустили небрежно закопанную у них на пути магическую мину. Та была едва-едва присыпана от прямых взглядов и буквально истекала волшебной силой, а также очень скоро грозила превратиться в обычный мусор. В принципе, сделать ее долговременной и незаметной было можно, но тогда к процессу пришлось бы привлекать хорошего артефактора, которых в поселке никогда и не было. Клюет. Азартно потер руки гоблин, едва не поджигая траву сорвавшимся с них дождиком электрических искр. Где же подсечка? Дварфы уснули, что ли? Конструкция простейшей катапульты не сильно превосходит в сложности обычную рогатку. Станина, противовес, ложе для снаряда, несколько веревок. Да, долго подобные самоделки не прослужат. Собственно, их и перенести то на другое место вряд ли получится. Но зато собрать их те, у кого руки работают как надо, могут быстро и при наличии материалов в большом количестве. Распознавшие ловушку некроманты, двигавшиеся по заранее проложенному дорожными строителями курсу, замерли на безопасном отдалении от нее, на участке дороги, куда и были нацелены примитивные осадные орудия. Дождь из булыжников и гальки всех форм и размеров глухо чпокала землю или плод чудовищ. Вурдалакам и костяным паукам ломало конечности и, в редких случаях, головы. Жировики прикрыли чудовищные морды всеми руками и на массирующие их тухлые горы сала снаряды внимания особо не обращали. Колдуны ожидаемо прикрылись от летящей смерти магическими щитами. Те, конечно, можно было бы и продавить продолжительным обстрелом или, скажем, попаданием камня размером с овцу, но на такое засада рассчитана не была. Яростно завывая и рыча, монстры рванулись к противнику. Вот первый из них на всем ходу исчез из виду в квадратном отверстии волчьей ямы. Возможно, он бы высказал негодование такому подлому приему, но помешало гнилостное состояние мозгов и торчащие из центра ловушки кол. Спрятавшиеся на ближайшей опушке дварфы работать руками умели и любили. Их подготовленная к внезапному удару и последующей обороне позиция могла похвастать даже сухим рвом. А длинные копья, ростовые щиты, мушкеты и пороховые гранаты – это существенные аргументы даже против численно превосходящего противника. Колдуны перестроились полукругом, чтобы как можно лучше видеть врага, контролировать своих тварей и кидаться заклинаниями. От ружейного огня их надежно прикрывали чары и двинувшиеся вперед живые башни мясных танков. Жутко закричала одна из банши, крутившихся рядом с магами смерти, и бросилась со своими товарками куда-то за их спины. Внимание на аномалию в виде трусливых призраков в первые 5 секунд схватки не обратили. Люди пребывали в полной уверенности в том, что их твари крайне тупые и преданы им целиком и полностью. Никто не стал анализировать странное поведение нескольких монстров, когда на виду есть активно палящий из ружей враг, уже рубящий передовых вурдалаков в капусту. «Жизнь за вечность!» — патетически крикнул один из некромантов, видимо самый молодой и горячий, размахивая посохом. В следующую секунду зачарованная эльфийская стрела пробила ему затылок. Аналогичный конфуз помешал и остальным магам смерти совершить подвиги во имя своей идеологии далекого дохлого начальства. Тихо подобравшиеся в шуме битвы сзади эльфы о своем присутствии неприятелю решили не сообщать. Из врожденной скромности, не иначе. Ну, может быть, еще чуть-чуть из тактических соображений. Корни опутали ноги многоруких мертвых гигантов, сшитых из отдельных тел. Самые мощные твари были еще и самыми медленными, а потому оказались следующими на очереди у зашедшего с тыла отряда. Троим чудовищам маги Кельтала со совокупными усилиями сожгли головы в пепел, не оставив даже костей черепа. Одному гоблин отрезал ее при помощи здоровенного двуручного меча, управляемого телекинезом. «Граждане, храните головы в сберегательной кассе», — наставительно сказал он, когда щелкающий двумя парами челюсти бочонок с несколькими глазами плюхнулся на траву. «Если они у вас есть, разумеется». «Чего?» — не понял орк, прикрывающий его от всяких случайных противников, на которых занятых своими делами коротышка мог вовремя не обратить внимания. Того. Тимон выразительно постучал себя по лбу. «Шлем не надо забывать, и доспехи, а то смахнут бестолковую тыковку с плеч, каким бы здоровым ты ни был. Кстати, а мертвые их вообще носят?» «Да вроде нет», — задумался Мал. «Даже личи не одевают. Только проклятый принц, по слухам, в латах всюду ходит, но я его сам никогда не видел. На жировиках иногда разные перевязи болтаются, куда некроманты груз навьючивают. Однако это вряд ли может считаться. Интересно». Гоблин выпал из боя, а порхающий рядом с ним двуручник шмякнулся об землю. «Мертвые, они ведь сильные, да?» Последний жировик оброс прической из обычных стрел. Такое количество железа в башке, увы, не оказалось чрезмерным для его мыслительных процессов. Тварь заревела и, размахивая сжатыми в руках ржавыми серпами, принялась рвать корни. Мечники деловито начали подрезать ей суставы, оттяпывая или приводя в негодность одну конечность за другой. Одному не повезло, и его отбросило в сторону мощным ударом, выворотив наружу половину ребер. Отрядный целитель дернулся к пострадавшему, но тут же вернулся в строй и горько покачал головой. Удар пришелся на левую сторону груди, а значит неизбежно должен был превратить сердце в кровавую кашу. А может, оно даже и вылетело на траву где-то на середине полета уже мертвого тела. Мертвые очень сильные. С сожалением взглянул орк на мертвого воина. Тот даже не пытался блокировать чудовищный удар, а чтобы увернуться ему не хватило буквально чуть-чуть. Даже вурдалаки сильнее обычных людей, только тупые. А если сильно старые, ну там им лет 5, то, по слухам, они становятся хрупкими. Кости, несмотря ни на какую магию, сгнивают. Очень интересно, повторился гоблин и, вытащив из-за пояса кинжал, начал бочком-бочком перемещаться по флангу сложения. Пумба, вот предположим ты труповод. Кто? Я? Даже передернулся от такого орк. Да никогда. Меня предки за одну только попытку приобщиться к этому темному искусству демонов так проклянут. Ладно, качнул головой Тимон Ю. Предположим, я труповод. Научился, чтобы познать своего врага, из научного интереса, да ну и просто от скуки. Вот это мал себе представить мог легко, даже слишком. Нас убьют, а не убьют. Так ославит так, что ни в один город не пустит. Замотал он головой. Не надо этому учиться. Пожалуйста. Ну, я же только теоретически. Честные глаза гоблина заставили орка обреченно застонать. Правда, потом он вспомнил, что уже не обязан всюду таскаться за ним следом и несколько успокоился. Теперь, если дойдет до крупных неприятностей, ему никто не помешает сбежать подальше от этой мелкой зеленой тушки, буквально притягивающей неприятности, а то и самому придушить ее, а после сполна вкусить заслуженные почести. Так вот, предположим, я труповод. Что мешает мне забронировать мою непобедимую мертвую армию хорошими доспехами? Не знаю. Пожал плечами орк, о таких тонких материях раньше не задумывавший. Может, недостаток железа? Да на любом поле боя брони навалом. Правда, дырявый, но я сомневаюсь, что вурдалаки и костяные пауки будут возмущаться одежде из секондхенда. Фыркнул гоблин, недовольно мотнув головой и заглянув в одну из волчьих ям. Такс, кол торчит из спины. Лапки не дергаются, образец неработоспособен. Печально. Короче, руководство проклятых безнадежными идиотами не является. Последние бы не завоевали себе половину континента, верно? Ну да, был вынужден согласиться орк. Мерзавцам, тварям и бесчестным ублюдкам, вызвавшим чуму и призвавшим демонов, дураками быть вовсе не обязательно. В точку. Согласился с ним Тимон, заглядывая в следующую дыру в земле. Так, тут голова отвалилась. Еще хуже. Значит, если главные личи не идиоты, то носить броню мертвецам что-то мешает. И мне очень хотелось бы узнать, что именно и как этот процесс сможет помочь в борьбе с нежитью. А потому помоги мне поймать образец другой. Ищи такого, который был бы еще активен, но молодееспособен. Покойник ведь не подохнет окончательно, если выбить ему при помощи телекинеза все зубы и оборвать лапки. Как ни старались гоблины и орк отыскать себе подходящую добычу, но вурдалаки уже погибли все или почти все, кого приняли ловушки, кто поймал черепом расколовшую его пулю, кому их хребет топором или прикладом перешибли. Самые быстрые и самые хилые твари в армиях некромантов ни в коем разе не могли считаться против хороших воинов кем-то еще, кроме смазки для клинков. Продавить правильный строй латников они могли лишь при очень большом численном перевесе или если им на помощь приходил кто-то еще. Костяные пауки, уже подошедшие к дворфам на дистанцию плевка, не знали ни сомнений, ни колебаний. Зато их противника знали плотные забрала, которые давно уже закрыли. А в мелкие отверстия глазниц или сочленения доспехов выплюнутый ядовитый желудочный сок еще должен был попасть. Тем же эльфам, носящим на себя куда более легкое обмундирование, их атака могла принести куда как больше вреда. Но жители Кельталоса под удар мудро не подставлялись и расстреливали мертвецов из луков с безопасной дистанции. А те, верные уже полученным приказам почивших хозяев, продолжали тупо и монотонно пытаться продавить оборону укрепленной позиции. Радует меня это наплевательское отношение противника к тактике. Хмыкнул гоблин, отшатываясь от полетевшего в него плевка. Часть костяных пауков все же сообразила, что происходит чего-то не то и попыталась развернуться к новым врагам. Лишенные их внимания дварфы добивали тех, кто остался вместе с ними и вряд ли после пустились бы в погоню за убежавшим врагом. Им и так досталось в скоротечном, но жестоком бое. К тому же представители данной расы редко могли похвастаться успехами в беге. Этим бы не мертвым тварям хоть чуть-чуть мозгов и они бы тогда ух. Они и так ух. Орку с размаху ударил по костяной башке попершего на них вперед чудовища. Лезвие топора застряло между костяными пластинами зубов, а прямо сквозь них в мала полетела струя мутной жидкости, которая сделала вокруг зажмурившегося в ожидании порции яда лысого воина круг почета и залетела обратно в пасть монстра. Чудовище глухо ухнуло и померло, распираемое изнутри телекинезом. Выдернутые со своего места кости черепа нежити искривились в разных направлениях и через них начали капать превращенные в кашицу внутренности твари. Ох, проклятие! Это было близко. Угу. Кивнул ему насупленный гоблин, растирая руками виски. Знаешь, а ломать сопротивляющуюся живую плоть, ну пусть не живую в общем, все равно сложнее, чем таскать камни. Короче, сам не пойму, как так получилось, но я вымотался, а к нам еще один недобиток несется. Потерявший пару конечностей костяной паук и вправду держал курс прямо на парочку из крупного и мелкого зеленокожих, явно намереваясь отомстить за погибшего собрата. Как назло, рядом не случилось никого, кто мог бы прийти ему на помощь. Эльфы откатывались назад от пятерки последних тварей, пытавшихся непременно ухватить их своими костяными челюстями. Огонь заклинаний от выдохшихся магов и стрелы лучников рвали плоть мертвых, но быстро их уничтожить не могли. Мечники тоже не лезли вплотную к существам, лишенным инстинкта самосохранения, и лишь маячили у тех перед мордами, выигрывая время. Дварфы отдыхали на безопасной дистанции в одиночестве и даже стрельбу не вели. Только один, видимо наименее уставший, приник к прикладу ружья. И похоже, даже целился именно в того монстра, который несся на них. Бзанг. Тяжелая пуля выбила искры из лезвия топора, а не ожидавший такой подлянки мал выронил оружие из рук. А этот тип знатный Робин Гад. Непонятно прокомментировал поведение союзничка на глазах все больше и больше становящийся неадекватным гоблин и погрозил стилку оттопыренным средним пальцем. Того, впрочем, уже учили кулаками остальные дварфы. Их мушкеты явно были не настолько точными, чтобы с такого расстояния гарантировать отсутствие попаданий по своим. Что же меня так шатает-то? На Тимона, в прямом смысле слова колышущегося на ветру, надежды было мало. Поспешно подобравший оружие орк приготовился к танцу со смертью, которого не произошло, поскольку почти добежавшего до напарников костяного паука раздавило ближайшее молодое деревце. Оно сначала подставило монстру подножку узловатым корнем, а потом проворно выкопалось из земли и пару раз подпрыгнуло на спине твари, прежде чем снова закопаться и притвориться добропорядочным дубком. «Хорошая девочка!» Гоблин безошибочно нашел взглядом Фель златокудрую и радостно помахал ей все тем же далеко отставленным средним пальцем. «Сегодня ночью получишь конфетку!» Орк на всякий случай приготовился к отражению атаки со стороны ближайшей растительности, но ее не последовало. То ли эльфийка не расслышала, то ли звезды сегодня выстроились в такое положение, при котором везение дураков увеличивалось до воистину космических масштабов. Че же меня так развезло? Гоблин, чтобы не упасть, сел на задницу и схватился за низкую лесную траву. Вопросительное выражение его морды могло бы озадачить даже лежащего рядом костяного паука, если бы сам маг-самоучка не раздавил телекинезом его мозг. Я ж ничего и не курил, а от водки так никогда не штырило. Да и потом, где мы, где водка? И даже якот ни никаких люциногенных, галлюционенных глючных. Короче, и не жевал ни цветов, ни ягод, ни грибов и даже ядовитую рыбу фугу не мусолил. Стоп, ядовитую. Меня траванули. Кто? Удивился орк. Как? Ели мы вроде бы из одного котелка за завтраком. Да из него четверть отряда кашу накладывала и ничего. Вроде все сейчас себя нормально чувствуют. Значит, яд сложный. Решил гоблин и его вырвало. Отдышавшись, зеленый карлик, чья кожа стремительно серела, продолжил. Многокомпонентный. Во. Кто-то жаждет моей смерти. И я даже подозреваю, кто? Последние слова были сказанными практически нормальным голосом и таким тоном мал внутренне порадовался, что к отравлению гоблина ни малейшим образом не причастен, и заранее пожалел горе убийцу в том случае, если Тимон сейчас выживет и не станет недееспособным инвалидом. Глава 11. Глава 11. Я самый тяжелый в мире больной, скорбным голосом провозгласил гоблин, и, чтобы его слова уж точно до всех дошли, внушительно покачал удерживаемым тонкой ручкой боевым молотом. Учитывая, что оружие паладина превосходило зеленого коротышку по массе и размерам минимум трижды, картина была на редкость сюрреалистической. «Скажи, малыш, у тебя есть для меня варенье?» Малыш, которого орк с первого взгляда принял за молодого агра, гневно замычал. Кляп, вставленный некромантами в рот человека, заходил ходуном и едва не вылетел напрочь, несмотря на удерживающие его на нужном месте ремешки. Зазвенели цепи, надежно удерживающие пленника привязанным к толстому полену. Его, похоже, вместе с этим куском дерева и транспортировали, опасаясь давать пойманному паладину хотя бы минимальную свободу конечностей. «Тимон, хватит дурачиться, ты давно выздоровел». Пока гоблин дурачился и наживал проблемы, мал как обычно занимался делом. Искал ключи, чтобы освободить остальных находящихся в каком-то старом ветхом сарае пленников. Конечно, их бы можно было сбить тем же самым молотом, которым при помощи телекинеза игрался зеленый коротышка. Вот только тогда шум неизбежно поднял бы на ноги и живых, и мертвых. Учитывая, что последних на стоянке каравана некромантов бродило довольно много, подобного не хотелось бы. Лучше вскрой своей магией эти оковы. А толку? Гоблин приподнял веко одного из пленников и поводил перед глазом пальцем. Потом, отчаявшись добиться какого-то результата, пустил с него крохотную молнию прямо в глаз. Пленник даже не дернулся. Не видишь разве, люди не с нами. Интересно, чем их так вставило, что боли совсем не чувствуют, а зрачок даже на свет отказывается реагировать. Орк ничего не сказал, продолжив сосредоточенный обыск помещения. Положиться на других в столь ответственном деле он не мог, поскольку никаких других и не было, не считая гоблина, вернее тварь умело им прикидывающуюся. Пришедший караван оказался слишком большим, чтобы эльфы и дварфы рискнули на него напасть. Но одно мелкое зеленое недоразумение решило сходить в диверсионный рейд на свой страх и риск, а также ради добычи, которой, увы, здесь и не пахло. Не дырявые же штаны с пленников снимать, подал голос паладин, на котором сохранились остатки одеяния этой воинствующей жреческой касты. Да впрочем и без них перепутать его с кем-то иным мешала улика в виде здоровенного молота. Поднять подобное оружие без магических фокусов на день пути в любую сторону мог только он. Ну, в принципе еще жировики, но им зачарованная рукоять скорее всего тут же сожгла бы лапу. Мне кажется, он намекает, чтобы его освободили, заметил орк, удостаивая человека скептического взгляда. Ключей он не нашел, чему был втайне рад. Забыть резервацию и заправляющих там людей, среди которых встречались и такие вот арясины, он вряд ли бы смог хоть когда-то. Между прочим, это в наших же интересах, иначе придется переть его прямо так, или оставить здесь. Мне тяжести поднимать нельзя, категорически замотал головой гоблин. Я самый тяжелый в мире больной, мне можно только варенье по, а вот и мое варенье. Орк развернулся на звук искреннего счастья в голосе напарника и схватился за топор. Потом, присмотревшись, поднял его к своему лицу и глубоко задумался о самоубийстве. На меч Мал мог бы броситься или просто воткнуть его в живот, но вот бывший инструмент лесоруба на подобные фокусы рассчитан не был. А судя по тому, что гоблин уже исчез из сарая, отправившись путешествовать по лагерю некромантов, скоро свести счеты с жизнью отважному воину таки потребуется. Мы, попытался чего-то буквально по слогам сказать ему паладин, единственный среди трех десятков пленников, проявляющий признаки вменяемости и сознания. В процессе человек изо всех сил косил глазами на топор в лапе орка. Зарубить, чтобы демонам в жертву не принесли, попробовал угадать Мал, решив, что в крайнем случае резанет себя лезвием по горлу. Оно, правда, было не слишком-то острым, но чтобы прорвать нежную в этом месте кожу одной из зазубрин, его все же должно было хватить. Ладно, сделаю. Молись, исполнил трубный клич быка-производителя боевой жрец, взирая на поднятое вверх оружие. Нет, недоумевающе спросил орк и почесал обухом оружие в затылке. Точно нет? Ну ладно, сам захотел. В таком случае чего тебе надо? Паладин застонал и принялся биться головой о бревно, к которому был прикован. Наблюдающий за его мучениями орк держал каменную физиономию и ликовал в душе. Ну, еще немного стыдился. Совсем капельку. Среди воинов вообще личности с тонкой душевной организацией, испытывающие смущение при виде сильного расстройства своих недругов, редко попадаются. На 14-м ударе, после которого часть коры с куска дерева слезла, человек прекратил свое занятие и уставился большими глазами на то место, где располагалась дверь в сарай. Мал даже оборачиваться не стал, уже зная, что там находится его персональное наказание за все грехи клана на много поколений вперед. Если бы под эту убогую крышу, кое-как спасающую от дождя и ветра, вошли некроманты во главе с проклятым принцем Артесом, паладин бы удивился меньше. К тому же они вряд ли бы столь громко сопели и чертыхались, пытаясь справиться со своей добычей. Медленно повернувшийся орк оценил притащенный зеленым коротышкой трофей с одного взгляда, судорожно сглотнул, замахнулся, чтобы ударить и, увидев крайне зверское выражение лица гоблина, опустил оружие. По физиономии Тимона сразу можно было понять одну простую истину. Умрет, но не отдаст. И в принципе с первой частью данного утверждения могла бы согласиться даже его добыча. Если бы кто-нибудь вытащил у нее из зубов рукоятку кнута, на полу загона для рабов елозила копытами по покрытым гнилой соломой доскам самая настоящая суккуба. Небольшие слегка искривленные острые рожки на голове, примерно на ладонь высовывались из копны темных волос. Черты лица наводили на мысли об эльфийках, прежде всего довольно большими и длинными ушами с заостренными кончиками. Фигура притягивала взгляд и практически не была скрыта чем-то вроде держащейся на ремнях кирасы. Несмотря на некоторую мускулистость, данная представительница демонов казалась просто очаровательной. Чуть ниже бедер стройные ноги были покрыты густой черной шерстью и заканчивались копытами. Однако ни они, ни сейчас сложенные за спиной крылья не портили общее впечатление, а скорее лишь подчеркивали изрядную экзотичность данной особы. Из расположенной на поясе повязки, выполняющей скорее декоративную функцию и вполне способной сойти за слишком широкий пояс, высовывался длинный, но очень тонкий хвост, сейчас изо всех сил стягающий куда придется. Правда, силы в этой конечности было настолько мало, что даже субтильный гоблин на ее удары внимания не обращал. «Лучше бы ты упер у какого-нибудь некроманта целую бочку варенья», буквально простонал орк, взирая на пленницу. Та, впрочем, смотрела на творящееся внутри сарая безобразие не менее сумасшедшими глазами. Видно, у нее никак не могло уложиться в голове, что теперь она сама стала жертвой. Впрочем, на более активные меры протесты, чем злобный взгляд, она пока не осмеливалась. Даже не мычала, в отличие от немного оклемавшегося от шока паладина, видимо опасаясь за свое здоровье и жизнь. Повод для подобной осторожности у нее имелся. Длинный кнут, чья рукоять была крепко сжата зубами суккубы, сначала делал несколько витков вокруг головы, спускался к заломленным за спину рукам, а затем обвивался вокруг шеи петлей. Конец его терялся в руке у довольно лыбящегося гоблина. И, судя по тому, какая полоса олела на шее демоницы, та уже на собственном опыте успела узнать, насколько мастерски тот может пользоваться телекинезом. «Ты соображаешь, чего творишь? Впрочем, а чем? Конечно же нет, и даже не пытаешься. Не бойся, колдовать она не будет». Невидимый рычаг перевернул пленницу на живот, и тут же нечто развело ее крылья далеко в стороны. Судя по сдавленному воплю пленницы, сделано это было совершенно без учета ее анатомии, причинило демонице нешуточную боль. Между лопатками суккубы красовалось заметное вздутие на коже, по центру имеющие грубо сшитый нитками рубец. Он явно возник совсем недавно, и из него еще сочилась кровь. Загнал туда малую печать высасывания маны, которую Уфель позаимствовал, пояснил он в ответ на надоумевающий взгляд орка. Она ее еще для меня готовила, но потом решила, что маловато будет. В принципе, согласен, емкость у данной штуковины не особенно хорошая, но как минимум до завтра хватит. Да и вообще надо будет какой-нибудь другой способ ее обезопасить придумать, не то воспаление может начаться. Воевать с женщинами нехорошо, прогудел Мал, усилием воли отрывая взгляд от того места, где торс демоницы переходил в ее же ноги. Бесчестно, тем более брать их в плен и поступать с ними так, как ты хочешь. Даже если они приходят на чужие земли в составе армии вторжения, вопросом на вопрос ответил гоблин и оценивающе посмотрел на свою пленницу, вывернувшую шею под, казалось бы, невозможным углом, чтобы даже лежа на животе внимательно следить за всем происходящим. Во взгляде ее зеленых глаз равных долях кипели ненависть, злоба и страх. «Эй, милая моя, солнышко чумное, тут тебя добрый зеленый дядя выбор предлагает». «Нет, не он, лысый к нашим делам вообще никакого касательства не имеет. Я, да вот такой вот щедрый, сам от себя не ожидал, старею, наверное. Так вот, вы, леди, попали в руки к неприятелю, и теперь есть только два варианта. Первый – это смерть на месте, второй – рабство с туманными перспективами и переходом к предыдущей позиции в случае необходимости. Если в неволе вам жизнь не мила, подергайтесь и помычите, что ли. Мы тут же перейдем к обсуждению наиболее уместного в данном случае способа казни». Суккуба замерла так, что могла бы быть принята кем-то посторонним за очень качественное изваяние себя самой. Даже уже размахнувшийся для нового удара хвост остановился в воздухе и теперь мелко дрожал, не рискуя закончить движение или хотя бы опуститься вниз. «Ну вот и договорились», — хмыкнул гоблин, хозяйски запуская руку под одежду пленницы и шаря у нее на груди. После вдумчивого и внимательного исследования коротышка извлек конечность обратно и с немалым удивлением уставился на добычу в виде короткого изогнутого кинжала. Опа! Нет, я конечно знал, что в редикюле настоящая женщина может спрятать немногим меньше вещей, чем в сумочке. А содержимое последнее не каждый грузовой верблюд на себя утащит, но как ты держала между своих очаровательных сисечек вот это? Они у тебя с сопротивлением к режущему урону, уточнил паладин, вопросительно взирая на орка, видимо сочтенного им меньшим из присутствующих здесь зол. Нет, других суккуб он себе не завел, во всяком случае, пока. Орк решил, что он понимает, о чем говорит пленник. Действительно, какая еще тема может интересовать воина, кроме врагов и женщин? А уж если эти два понятия объединяются в единое целое, так, подбивает клинья к некоторому количеству эльфиек одновременно. Еще жив, как видишь, хотя тех он и не связывает. Во всяком случае, пока. Вот только тебе-то какое дело, а? У вас же в ордене на период военной службы строгий целибат. Смотреть на других можно, а чтобы самому, так ни-ни. Взорвался паладин, вспомнив, что он здесь не просто зритель, а крайне заинтересованное лицо. Или просто возражая против такой трактовки взятых им на себя религиозных обязательств. Чего передразнил его гоблин. Ты замок на своих цепях видишь, вот и я нет. К тому же они какой-то артефакт. Уверен, если его тронуть моими жалкими потугами на колдовство, то сюда все некроманты сбегутся. Придется нам тебя вместе с этой колодой переть. Да ты не боись, здесь не бросим. Мал, ты, я его не подниму, категорично заявил орк. Клянусь своей лысиной. Стоп, ты назвал меня по имени.